Кстати, Хьюз, возмужав и оплакав раннюю кончину матери, принялся утверждать, будто родился, как и Христос, 24 декабря. О настоящей дате его рождения биографы спорят до сих пор. Другая, довольно явная параллель, возникающая в этой интимной сцене, отсылает нас к гражданину Кейну, Орсону Уэллса, самому знаменитому в истории кино автопортрету, описывающему взлет и падение героя, возомнившего себя ровней Богу. Собственно, маниакально повторяемое и матерью, и сыном слово «карантин» моментально вызывает в памяти кодовое слово Кейна «розовый бутон», ключ к пониманию характера персонажа. Разумеется, как и в случае с шедевром Уэллса, секретный пароль зарифмует эпиграф с постскриптумом, придав шуму и ярости жизни строгую форму классицистской трагедии. Собственно, интрига стартует с панорамного проезда по съемочной площадке, она же поле боя, где вовсю идет репетиция масштабного воздушного сражения «Ангелов ада», картина долгостроя, задуманный Хьюзом как величайший фильм об ужасах войны на материале Первой мировой. «Ангелы ада» снимались 3 года, с 1927 по 1930. По слухам, инициированным самим Хьюзом, бюджет картины достиг 4 миллионов долларов. В действительности Хьюз потратил 2,8 миллиона, что значительно меньше затрат, осуществленных в 1925 году MGM на «Бен-Гур. История Христа» Фреда Нибла. Преувеличить и без того колоссальную сумму Хьюза понадобилось для создания личного мифа, основой для которого всегда была мегаломания. Возможно, в кинематограф Хьюз пришел благодаря своему дяде по отцовской линии Руперту Хьюзу.